Крысолюб 3. Покорение вершин. Глава 1. За толстой шкурой, прикрывающей вход в нору, грохотал ветер, и он колотил ворочью шкуру, грозя сорвать колышки и завязки, унести ее в белую пустошь, в бескрайние пустые дали. Но завязки держались, лишь одним краем приоткрывая вид на непогоду. За шкурой было хоть и морозно, но гораздо тише. Глухие звуки бушевавшей снаружи бури глухими завываниями проникали внутрь. Звуки разносились по тоннелям, отражаясь от земляных стен, местами обложенных камнем, и на самом излете своего существования проникали в некоторые залы и небольшие комнаты, в которых спали хозяева этих подземелий. Их сырые носы и во сне дрожали, втягивая стылый воздух, наполненный запахами их товарищей, и сопутствующие им запахи, поношенных вещей и пищи. Порой во сне кто-то вздрагивал, пищал, сучил лапами, и тогда его соседи сердито ворочались, а порой откатывали такого беспокойного на край, где тепло было только, минимум, с одной стороны. В такую погоду можно было опасаться разве что завывающих в унисон с ветром беспокойных духов, будто взбудораженных бесоничным танцем сотрых льдинок, носящихся в воздухе. Но они под землю не лезли, носясь в поисках ненавидимой жизни по снежным просторам, а потому даже настороженные часовые дремали, опираясь на копья и закутавшись в шерстяные и меховые накидки. Но это внутри, а снаружи суетливые фигуры замерзших патрулей быстро-быстро пробегали охраняемое пространство, чтобы через несколько часов скинуть околевшую одежду разбуженным сменщикам, которые прерывали свои сладкие сны, показывая постераздирающими зевками, как им было хорошо. В беспокойных яслях и вольерах молодые особи уже показывали свой характер, не желая спать, а ведя бесконечную борьбу за право стать самым сильным, отбирая еду у слабых. И трудно было найти место жестче в этом мире, чем жилище молодых крыс, поделенных по цветам шкурой полу. Конечно, в последнее время тут не было частых убийств, зачем начали следить, все же добрыми яслями это место было не назвать. Хотя, как и во всем, и тут было исключение в виду чуть менее десятка молодых крыс, свернувшихся в один большой ком в углу, в самом престижном месте, где несколько более крупных особей прикрывали собой и шкурами зверей мелких собратьев. То тут, то там слышался топот маленьких скрижат, что с вываленными языками и небольшими кучками по несколько тварей топотали по туннелям в поисках мусора и развлечений. Уснувший часовой не заметил, как его облепили их маленькие шарообразные фигуры, облизывая и обгрызая амуницию. Утром ему предстояло за эту провинность стать рабом, откуда во второй раз выбраться было очень сложно. Не спал и ушастый гоблин на цепи. Он дрожал, укутанный в лысые от старости шкуры, с тоской вспоминая те дни, когда он был уважаемым гобба. А теперь он советник по гоблиноидным вопросам, как с издевкой его называли эти голохвостые. Не спали и в подземных лабораториях и кузнях, самых дальних по ходам. Старый, даже ветхий, колдун с отшелушивающейся кожей просто уже не мог много спать и проводил свое время у чанов, пробирок и колб, переливающимися всеми цветами радуги. Его место обитания было обставлено, как и положено колдуну и инженеру. Горящие восковые свечи, обрывки свитков, исчерченные и затертые до дыр пергамент, части тел разнообразных существ и на специальном подносе небольшая горка камушков то ли черного, то ли темно-зеленого цвета. Порой старик сидел с закрытыми глазами, будто бы прислушиваясь к чему-то и часто кивал, то ли от болезни, то ли соглашаясь с какими-то своими мыслями, или невидимым собеседником. Еще он помешивал гигантскую емкость с какой-то жижей, из которой кто-то порой пытался выбраться, на что старик сердито пыхтел и скидывал это обратно в булькающее нечто. Из темноты, с подстилки за ним внимательно следил мелкий худой крысеныш, из головы которого торчал довольно крупный камень, с виду похожий на те, которые лежали на подносе перед стариком. Где-то ниже на ярусах и в стороне, в рабском отдельном загоне лежали скованные цепями здоровяки-орки, что не переставая пыхтели, пробуя на прочность свои оковы. Особенно старался один, может и не самый крупный из четверки пленников, но запоминающийся своим страшным шрамом поперек морды, скрипел зубами и костями в своей, не самой маленькой норе, в унисон завывающему на поверхности ветру, возможно, человек, а возможно и крыса. Это сложно было понять, так как форма тела этого существа постоянно менялась, принимая то одну, то другую форму. Кузня отдыхала до утра, ввиду малого количества хорошего топлива и металла, с которым бы можно было работать. Где-то в темном углу худощавый и дрожащий крыс высекал искру, чтобы поджечь кучку хургунь травы, вдыхая запах, который он жаждал успокоиться. Он верил, что ему это поможет, не замечая, как иссыхает его кожа, как и в без того суетливом поведении проявляется все большая нервозность. По красным отблескам глаз в туннелях были видны еще более темные, чем окружающий мрак, тени. Беззвучно они пробирались по стене, ведущей к логову самок. Здесь же вспыхивали короткие, но ожесточенные драки. В этом месте было больше охраны, чем у сокровищницы. Кому оно надо, это золото, и стояли не абы кто, а те, кто носил на теле специальное выжженное клеймо, носитель которого и получал место как в этой охране, так и доступ к ласковым самкам. Клеймо же получали ветераны, сильные и верные правителю этого логова, воину, что в одиночку из кучки мелких кланов создал могучие по местным меркам племя. Иногда порывы ветра бывали так сильны, что это отчетливо чувствовалось в самом центре этого подземного логова. В полутемной комнате, застеленной длинноворсными шкурами, оббитой редкими в этих краях досками, взятыми с развалившихся телег, увешанной коврами на человеческий манер, заставленной обломками оружия и измятыми, либо изрубленными, доспехами так, что больше походило на оружейную, чем на кабинет или спальню, и сидел я. Мне вот пока совсем не спалось. Было душно, хотелось пить. Немного побаливали раны, которые успел получить за последние годы, хоть от многих из них не осталось и следа. В желудке ворочалась кислота, будто желая, чтобы я ее сплюнул и дышал этой противной вонью. Под рукой лежал бутылек с мерцающей жидкостью, мой единственный трофей из логова Некрарха. Порой, когда мне не спалось, я рассматривал играющие частицы, что рождались и гасли в этой похожей на кисель жидкости. Спертый воздух обволакивал, что говорило о том, что вентиляционные отверстия задуло и утром рабы отправятся их прочищать. Пахло лавандовой подстилкой под шкурами. Зажег толстую свечу, что была напоена на вываренный череп одного из вождей крысиного племени, не желавшего покориться, и стал рассматривать карты, составленные торговыми людьми. Крысы еще так не умели. Рядом валялся свиток с еще одним выпуском разных интересных новостей и слухов о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в городке Гладтерштели округа Северные Болоны и иных окрестных странах, с относительно свежими, от нескольких недель до года, собранные одним человеком из Гладтерштеля у купцов. Заметив в мой единственный раз пребывания в городе интерес к этой писанине, Гизельхершлиц поддержал ушлого человечка деньгами, и всегда первый лист теперь доставлялся ему, а далее попутно и мне. Везли лист с написанными новостями из далеких краев, а вместе с ним редкие партии металлов, сушеной и мороженой рыбы, если удастся, инструменты, партии пороха, зерна, круп, оружия, брони. В ответ забирая поделки из кости, уходящие дальше на юг, группы рабов-гоблов, чтобы не сбить цену разовой продажей нескольких сотен вонючек, бурдючки с костным маслом, жиром, поделками из кожи. Их и самим было мало, но продавая за пределы клана, можно было купить более нужные вещи. Куда перепродают гоблов, я не имел ни малейшего представления, но считал это лучшим для них выходом, так как жизни бы им тут уже не было. Сорвухи, враги коротышек, не раз являлись выпрашивать их для своих праздников, на которых они их приносили в жертву. Взгляд упал на лист пергамента, на котором я писал заметки о изменениях, которые бы хотел провести в будущем. В моих местах виделась единая система набора воинов, званий, комплектаций вооружениями. Мысли скользнули к новым воинам. После возвращения с сорвухами, несмотря на увеличившуюся нагрузку, выпавшую на наши продовольственные запасы, мы вполне могли себе позволить набирать еще воинов. Лето в этом плане выдалось неплохим, да еще разграбленные запасы и продовольствие из Гладтерштеля, которое в виде рыбы поступало пусть тоненьким, но ручейком. Где их было взять, как не за счет внутренних резервов, молодняка и рабов? Конечно же, рядом. Небольшая россыпь городищ смешанного состава по расам до сих пор оставалась нейтральна к тому конфликту, который шел между мной, Т.Е., кланом клыков и сборной солянкой оставшихся племен и кланов, которых просто называли свободными племенами. И потому я посылал к ним, уже по снегу, отряды воинов, задача которых была склонить их на нашу сторону. Задача была строгой, только в крайнем случае действовать силой. Я предлагал защиту от других кланов, доступ к рынку вещей, без которых жизнь в пустошах трудна, даже у привычных ко всему местным, выкуп за хорошую цену искажающего камня, если таковой будет. У меня были в кое в чем и излишки, а что-то можно было сразу в Гладтерштеле заказать, и даже дальше. Также я был готов помогать с уничтожением стаи всяких тварей, если местные подскажут их логово. В ответ я просил немного рассказывать моим бойцам о всех передвижениях других кланов, и отдать мне все лишние рты и добровольцев, готовых вступить в мое небольшое войско. При этом снаряжение для этих добровольцев я тоже был готов предоставить. Им же обещалась доля в добыче. К сожалению, не все соглашались на эти довольно добродушные условия. И тогда посланные отряды меняли тон. Перед вожаками ставился ультиматум: или принимают наши условия, или мы применим силу. И находились те, кто проверял, а сможем ли мы, надеясь на ловушки и разветвленную систему ходов. Тогда отряд, имеющий смешанный состав, принимался действовать. Сорвухи рассыпались по дальним окрестностям, а крысы, если речь идет о норах мелких кланов крыс, выискивали вентиляционные отверстия и выливали в них тут же разведенную смесь из какого-то порошка и талого снега. Порошок давал интересную реакцию, давая легкий дым, которым с трудом, но можно было дышать. Но как только он выдыхался, а время действия быстротечно, они засыпали еще. Причем этот же дым вытекал из всех щелей, показывая замаскированные запасные выходы. От 6 часов до суток, и все выползали, сдаваясь на милость бойцов. Если же было городище с земляными укреплениями, то тут следовал штурм со всех сторон. Тут просто действовали числом, а также за счет первых десятков в крепких доспехах просто выдавливали защитников из самых удобных для обороны мест. Не им, вооруженным оружием часто металлическим, а костяным и каменным было тягаться с нами. В таких случаях там оставалось с десяток бойцов, часть самцов забиралась насильно в войско, забиралась часть имущества, но не еды, и ставился налог, содержание этого десятка и десятую часть от всего ими добытого. Но даже победив, я ведь не угонял всех. Это вызвало бы перенаселение моего логова, в котором и так уже было все очень плотно. Потому решил обходиться пока такими мерами. Из тех, кто согласился на наши условия, были очень интересные городища, как Диверлат, как называли его местные. Человеческое название, так как и населяли его люди. Немного, около 50 человек из тех, кто убегает от своих хозяев, от закрепления на земле, от долгов и прочих проблем, но в отличие от других, сумевшие вцепиться зубами в эту негостеприимную землю. Еще интереснее было то, что возглавлял его парень, которого даже совершеннолетним считать было невозможно. Тем интереснее было мне взглянуть на них. Отрядов действовало несколько, и меня с ними не было. Мне требовались командиры, которые могли действовать самостоятельно, так как я не могу всегда все изо всех решать. Действовал я так с этими нейтралами от того, что считал, что если я не договорюсь, подчиню их, то это сделают мои враги. Те разведчики, которые следили за городищами и станами врагов, если возвращались, то сообщали о том, что они тоже не сидят без дела. Многие понимали, что эта постоянная возня, грабежи и налеты на нищих соседей никогда не принесут им ни известности, ни большого авторитета, ни власти, ни богатств, ни многочисленных рабов, ни еды вдосталь. Как этого можно было достичь? Пойти за сильным лидером, не только предлагающим, но и доказывающим делом, поступками то, что за таким не пропадешь. Эта идея пойти за сильным правителем просто витала в воздухе. Проблема стояла в том, что в расовом отношении пустошь была неоднородна, и если крысы еще с оговорками готовы были пойти за одним лидером, то гоблы подчиняться бы добровольно не стали, и наоборот. Своей деятельностью я породил ту еще бурю местного значения. Жить по-прежнему уже не получалось, из множества мелких полудохлых кланов, даже в случае моего поражения, в которое я вообще не верил, но держал в уме как нечто фантастически возможное, должны были остаться 2-3 крепких клана, которые бы грызлись до тех пор, пока не остался кто-то один. У проигравших тоже есть выбор, умереть или уйти. И второй вариант был вполне привычен для местных реалий. Как остатки клана Кудзича частично сбежали из города, как гунулы Сарвухи ушли после ряда поражений на новые земли, так и в будущем окружающие земли столкнутся с тем, что увидит бродящих в поисках нового места и самок воинами. И либо они потеснят какие-нибудь другие кланы, выгнав уже их с насиженных мест, либо погибнут или попадут в рабство. Ну да и черт с ними. Война становилась совсем привычным делом. Мысли опять с воинов перешли на запасы пищи. В голове запасы еды, воины, походы представляли собой во многом что-то единое. Почему продовольствие шло из города тоненьким ручейком? Ну помимо того, что клану приходилось таиться от простых людей, действуя через Гизельхершлица, а ему надо было порой объяснять, куда он отправляет большие обозы с рыбой в пустошь. Потому таскали через подземный ход, в бывшую таверну, откуда и вывозили понемногу. Помимо этого существовала еще причина, более серьезная, а именно потому, что город терроризировали пираты Навирита, топящие все, что отходило далеко от берега. А ведь самые крупные уловы были именно там, вдали от берега. Пираты имели базы по ту сторону Эба, на Нульском берегу, и их достать было трудно. Сколько ни жаловались в прошлом горожане своим номинальным хозяевам, вольным господа, в просторечии граб-рыцари, но те не могли что-либо сделать с этой напастью, не имея серьезного флота. А может, и просто не хотели, так как столичные купцы были больше заинтересованы в развитии сухопутных торговых путей, а не отдавать другим городам удобные пути. Тем, кого не перехватывали навирицы, доставалось от эльфийских рейдеров секты поборников чистоты из Эльшасы, чей второй по площади лесной анклав был окружен владениями граб-рыцарей, кроме северной части, граничащей с морем. Взаимоотношения городов этого странного государственного образования людей и их извечных противников эльфов – вообще отдельная история. И казалось бы, где я, а где эльфы, и как эти лесные братья темных садистов могут мне мешать получать свои партии рыбы? Да просто, чертовы леса, из которых можно было строить корабли. Их было не так много, как бы того хотелось многим, а потому, чтобы получить свою рыбу, нам надо было помимо того, что избавиться от пиратов и флота остроухих, еще добраться до их лесов. Был, конечно, еще небольшой Рафаривский лес, но если доверять доносящимся слухам, то там засела какая-то нечисть, отчего лес стал не слишком пригоден для хозяйственной деятельности. Еще отличились гномы. Сар, что сын Нардри, что сын Нари, и так далее, все-таки прорвался к своим. Да, частично это было связано с небольшой помощью, посланной за ним следом, однако он и сам молодец, не сдох по пути. Гномы долго собирались, и с первым снегом, после уже нашего возвращения из-за Лысого перевала, прорвался первый гномий, или гномский, гномячий, караван. Они рискнули, хотя насобирали людей туда в помощь, как маленькую армию, и пройдя до Гладтерштеля, ушли дальше. И теперь где-то ждали весны, скупая редкие товары, водящиеся по берегам и баварги за Целсирта, на каком языке предпочтительнее, на таком и называйте, и дальше на Арауне. Весной или летом они вернутся, как закончатся весенние шторма, уйдя обратно в горы. Но даже с первым караваном они принесли значительную пользу, принеся нам согласие от своих правителей. Теперь мы, вернее белые быки, о том, кто стоит за ними, я думаю, им было рано знать, могли рассчитывать на их помощь в поставках простого снаряжения по льготным ценам за очистку дорог от зеленокожих и нечисти. Требовалось срочно выводить белых быков из города и перебрасывать их на тот фронт, ради которого они и были воссозданы. Перебросить и уже под их личиной вести наступление. Только вот еще с югом надо разобраться. Я отложил листы. В такие вечера особенно приятно было посидеть, подумать. Мысли приобретали ясность, и можно было ответить на те вопросы, которые уже десятки раз появлялись в моей голове. Зачем, для чего я в это все ввязался? Гномы, гоблины, стаи, выводки, псы, запасы еды, снаряжение, купцы, присматриваться к десяткам и сотням окружающих. Можно ведь взять крысят, попытаться проникнуть в какой-нибудь город, жить в катакомбах, воровать еду или грабить, резать богачей. И что, гнить в сырости без права выйти на солнечный свет, или привлечь внимание сильных и попытаться с ними подружиться? Только вот не думаю, что они бы даже стали разговаривать с тем, у кого за спиной нет никакой силы. Выследит, и хорошо, если убьют, если не отправит в рабство или на опыты. Хотел бы я вновь этого? Нет. А может, убежать в горы и жить там охотником и основать свою мелкую стаю? Ведь крысята подрастут и вырастут крепкими и ловкими. Они уже превосходят своих сверстников, а что уж дальше будет? И однажды какое-нибудь зеленое племя выгонит нас с земель, если не съест, или мы попадемся в пасть к тем хищникам, что там бродит, да и воспитанники. Что я им смогу дать там? Полная опасность и жизнь нас ждет в любом случае. Вот только во главе своего клана или племени я уже могу сделать гораздо больше. Много больше. Я не раз слышал о том, как удачливые солдаты становились правителями земель, феодалами и даже королями. Мелкие князья основывали мощнейшие государства, которые заставляли трепетать соседей. Они рушили старые правила и устанавливали свои. И пусть я никогда не достигну таких высот, пусть, Но даже в этих забытых всеми богами пустошах Глермзоя я могу стать хозяином, стать сильнее, стать богаче. Я смогу ходить выпрямив спину, не накидывая на голову балахон, чтобы меня не дай боги не узнали и не начали преследовать. И в конце концов, я смогу, собрав достаточно сил, найти тот город, в котором я появился, и возможно узнать, кто я, откуда вообще взялся, создан я или рожден, истинный ли это мой облик или он совершенно другой. И пусть мои методы не слишком добры, но видел ли что-нибудь в этом мире другое? Нет, мало доброго я могу вспомнить. И в первую очередь рва, Курта, друзей наемников, крысята. А значит, надо добиваться своей цели, пусть даже по жестоким правилам этого мира. Да, проблем, горы, загадок, куча. Но я считал, что нахожусь на истинном пути, ведь даже так вокруг меня оказались все же не только подлецы и хитрецы, чем грешат многие. Есть среди них и вполне адекватные существа. Не заметил, как оказался на ногах, шагая от стены к стене, а где-то в глубине души разгорелся огонек внутреннего всепожирающего пламени из сомнения, упертости, раздражения, гнева, подпитываемый воспоминаниями и мыслями о будущем. Да, сон в таких условиях вряд ли придет. Глава 2. Мартин, почему так? Я вас не понимаю, уважаемый. Ну смотри, видишь вон крыса, он же явно не все видит, что перед ним творится. Вы только сейчас это заметили? Быть может, это особенность именно этого и вашего бойца? Да не совсем. Понимаете, я уже привык к тому, что все крутят головой не останавливаясь, но вот в бою так не всегда получается, и я хочу понять, с этим ли связаны наши большие потери в последнем столкновении. Потери? Да не берите в голову, почти победили, когда натолкнулись на сотню орков. Вернее, мы били мелких поганок, когда они влетели в наши ряды, от чего многим досталось. Как интересно, а не осталось ли у вас пленных орков? Да подобрали мы четверых, взяли с собой как вьючных животных. Все же дури в них немало. А не позволите ли вы мне и провести исследование над одним из них? Да вам-то они зачем? Вы забываете, кто я по профессии. Исследовать организмы – моя прямая обязанность. Вот знаете ли вы, что живущие в разных местностях одни и те же народы адаптируются под условия конкретной местности? Не сразу, но организмы всех живых существ со временем меняются. Еще бы они не менялись. Вон недавно один придурок нашел искажающий камень и не нашел ничего лучше, как и попробовать его сгрызть. И что случилось? Заинтересовался Тасси. Зубы повыпадали, какой-то отросток из бока начал лезть, типа очень толстого хвоста или странной ноги, глаза начали расползаться в стороны, а потом и вовсе. Да короче, сдох он, не успело ничего там появиться. То, что вы рассказываете, это стихийные мутации под воздействием силы камня. Я лишь напомню, что это вещество не успели исследовать даже в прошлом мире, как нам подсказывают различные научные труды, которыми мы можем оперировать. Но я не о том. Каждые существа уникальны и особенны, и эксплуатировать их, не изучая, преступно. Скажите вы тоже, Мартин, мы их почти и не эксплуатируем, не трогаем мы этих орков, они сами полезли. Да я вообще, вот вы начали с разговора о крысах, что они постоянно странно смотрят, а все из-за того, что глаза вашего и этого вида, хоть и находятся по обе стороны головы, разделены широкой носовой перегородкой, дают слишком малый обзор, не высчитывал, но думаю, не более около 150 градусов, то есть у них от природы такой обзор, а еще у них не самое острое зрение, но я думаю, вы это уже поняли. И что с этим делать? Ничего, крысы тысячи лет живут так, и хотя мутации есть всякие, но нежизнеспособные мутации редко передаются дальше. Значит, если так есть, то для вида этого вполне достаточно. Приспосабливайтесь и вы. Я не военный человек, но то, что вы взяли на службу кинокефалов, должно как-то сбалансировать недостатки основных ваших подопечных. Кстати, Мартин, я тут выяснил еще одну интересную вещь. Оказывается, мои бойцы отвратительно различают цвета. Я то думаю, что они не слишком-то борются за цветные тряпки в добыче, в отличие от прочих наемников. А да, крысы воспринимают голубовато-зеленую часть спектра света, но в основном все они видят в сером цвете. Например, красный цвет означает для них полную темноту, но я то вот вижу красный прекрасно. Это говорит о том, что ваши мутации пошли другим путем, либо в вас лежат не только крысиные мутации, возможно, кто-то еще, возможно, конечно. Я вот, хоть и являюсь крысолоком, даже в своем втором обличии вполне различаю цвета. Так сказать, сохранение базисных настроек основного тела, так же и у вас. Быть может, вы как оборотень, застрявший во втором своем теле. Слушайте, Мартин, а можете вернуть мне мое основное тело? А, можно ли создать какие-нибудь микстуры, эликсиры, снадобья, что мне его вернут? Ну, он думал какие-то время, перебирая какие-то свои бумажки, не глядя в них. Конечно, попытаться можно, но вы должны понимать, что, быть может, ваше нынешнее тело, это и есть ваше основное тело. Надо вести настоящее исследование, подбирать препараты. Так видите, Мартин, это ведь самое важное. Это то, ради чего я вас вытащил из города. Если у вас удастся это сделать, то я награжу вас так, как вы сами этого захотите. О, я попробую, конечно, но... Пробуйте, Мартин, пробуйте. А еще, а можно ли создать какой-нибудь эликсир, который бы на время мог придать мне облик другой расы? Например, позволит на время стать человеком? Задача немного нестандартная. Давайте пока проведем осмотр. Снимайте свои железяки. Да, положите их куда-нибудь. Я не все запомнил из того, что он говорит, осматривая меня. Присутствует характерное для всего вида красноватое свечение глаз. Вибрисцы единичные, короткие и малозаметные. Третьего века нет. Череп, мозговая и лицевая часть отличаются, но об объеме мозга без вскрытия не сказать. Ой, не беспокойтесь, это так, по привычке. Так, продолжим. Нет резцов, но присутствуют ярко выраженные клыки, число зубов промежуточное. Диастемы нет, проще говоря, нет большого промежутка между резцами и коренными зубами. Он щупал мне живот, посчитал ребра, просил приседать, делать наклоны и другие упражнения. Пятипалая кисть, большой палец не редуцирован. Надо посчитать позвонки. Да нет, их стандарт. Поверхность хвоста покрыта кольцами эластичных чешуек, которые заходят одни за другие как черепица. Крепость а какой? Ножом? Потом. Ни шерсти, ни щетины на хвосте нет, в отличие от других. Жира на поверхности хвоста тоже нет. Плюньте вот сюда. Больше. О, даже так можете? Тогда кислотой вот сюда, надо тоже посмотреть. Ваша кислота больше на желчь похожа. Вы вот знали, что у крыс нет желчного пузыря? Нет, а ведь это весьма интересно. Она напрямую печенью выделяется, представляете? Дышите, не дышите, дышите, не дышите. Частота сердечных сокращений. При этом у крыс левая легкая крысы представлена одной долей, тогда как правая – четырьмя, верхушечной, сердечной, диафрагмальной и добавочной. Интересно, да, все это ему требовалось выяснить, чтобы начать делать препарат. Мартин, может уже хватит, мне в поход пора собираться. А вы часто в них ходите? Да постоянно. Значит, никуда оно не денется. Тем более это же вам надо, верно? И возвращаясь к разговору о борках, я их Хрискачу отдал, можете у него узнать. А что можете сказать по итогу того, что вы сейчас насчитали? Пока трудно что-то сказать. Есть, конечно, ободряющие наметки. Строение скелетов и внутренних органов у вас и облика человека, который бы вы хотели принять, во многом похожи, а потому энергии уйдет значительно меньше. Но есть и сложности, тот же хвост. В общем, есть над чем подумать. Ах да, еще кровь мне надо вашу взять. Без этого, извините, никак. Конечно, Мартин, если это для дела. И еще, надо ли говорить, чтобы эта маленькая моя просьба осталась в тайне? Пробираясь по неосвещенным коридорам, услышал треск в стороне лаборатории Хрискача. За треском раздались несколько взрывов, игнорировать которые не смог. Что там? Диверсия? Неудачный опыт? Тускло, кроме рабочего места, освещенная нора, укрепленная каменными столбами из сложенного серого камня, походила на место сражения. Пару разбитых стеллажей, цветное облако под потолком, в котором плавали чьи-то тени. Что случилось? Опыты. Эксперимент, во имя великой эх. Прости, вот этого помнишь? Указал он на мелкого худого крыса, вышедшего с послушными, который слезящимися глазами смотрел на меня. Из его черепа торчал кусок мерцающего камня. А-а-а, знакомая морда. Я тебя просил присмотреть за ним. Да, присмотрел. Всплеск злобы вырвалось в его скрежетнувших зубах. Он наклонился ко мне, но не снижая голоса продолжил. Бесполезный грязный найденыш. Я попытался вытянуть силу камня, и она не поддалась мне, и я не знаю почему так. Хотел вырезать из его черепушки, так он как крыса начал портить все. Мало того, что вырвал цепи, так еще перепортил кучу вещей. Потому забери его, пока я не сжег уродца. Разгар зимы, где-то между месяцами Улигцайтом и Фариксином, если смотреть по имперскому календарю, принес для нас сложности. Среди бойцов, набранных среди подчиненных поселений, начала распространяться какая-то противная зараза. Люди и крысы дрестали, худели, а несколько даже померли. Пришлось вводить строгий карантин. В глубине откопали несколько новых нор, куда вытащили всех, а затем стали рассоритровывать, кто сильно болел, оставили в одной норе, кто не болел в другой, ну и промежуточная нора. В итоге они переболели все, но зараза дальше в нору не пошла. Занимался ими Мартин Тасси, который закутался в несколько слоев ткани, с головы до макушки, а к носу привязал пучок пахучих трав. Он буквально вытребовал для всех более строгие нормы гигиены. Он твердил еще что-то об общих банях или просто помывочных, с помощью которых крысы могли бы держать себя в чистоте, но это вызвало не ярость крыс, нет, это вызвало смех всех, кто это слышал. Те, кто вырос, моясь только по необходимости, как в случае, если оказался под дождем или, как чаще всего, умылся собственным потом. Ну и трупы все он забирал себе, препарируя их, чтобы выяснить причины болезни. Также у него появилось несколько помощников, помогающих ему в этом. Крысята тоже заглядывали к нему, посматривая, как он обращается с острыми ножами и делает аккуратные надрезы, раскладывая на столах внутренние органы мертвецов. Вторая напасть, какие-то мерзавцы, возможно, предатели, а возможно и шпионы, испортили значительный запас провизии. Плоды соликарнии оказались политы какой-то гадостью, отчего даже все жрущие крысы воротили носы, отказываясь от еды. Конечно, испортили не все, но в условиях зимы, когда ручеек провизии стал совсем тонким и мы больше надеялись на свои запасы, это оказалось самым сильным ударом. Если бы не запасы мяса, и не награбленные, то даже не представляю, как бы мы пережили зиму. Урезали пайки, что ожесточило население логова, и внутри постоянно происходила какая-нибудь грызня. Чтобы как-то отвлекать их от появившейся проблемы, отправлял отряды во все стороны в набеги. В горы мы только не совались, так как там пройти по перевалам в это время было нереально. А вот на те кланы, которые поддерживали врагов, на дорогу от Даглаттерштеля до его южного прибрежного полупиратского соседа, Аренда. Эти пройдохи вроде как были торговцами, но в море от кораблей было лучше держаться подальше и не подходить, даже если они сигнализировали, что им нужна помощь. Но лучше быть обвиненным в нарушении морской этики, чем потом оказаться на дне с распоротым брюхом. Доходили отряды моих грабителей-налетчиков и до Брейсбаха, небольшого городка, прикрывающего Рихшлинген с севера и расположенного уже в более плодородной местности. Посылал я эти отряды, числом голов по 40, но все их все равно продолжали называть когтями, как полноценную сотню клинков, как в один конец. Еды давалось только на несколько дней, а потому им либо надо было где-то ее набрать, либо умереть. Конечно, был еще выход передраться и съесть слабых. На удивление, я посылал воинов и внутренне боялся того, что ладно, если не вернется 1-2 отряда, а вот если все. Мало ли опасности в пустоши зимой, неведомые хищники, те, на кого они нападут, тоже не будут сидеть сложа руки, а если это люди. Даже захудалое ополчение Гладтерштеля в полном составе могло доставить всем моим бойцам проблем, а уж если их поддержат живущие в городах маги, то вообще мало шансов. Потому те, кто шли на Брейсбах, воспринимались мною как живые мертвецы. Но не послать я их тоже не мог, уж лучше пусть там помрут, чем схватятся на ножах в тесных туннелях логова и будут резать друг друга почем зря. И пусть о крысах узнают, если мало кто в курсе об этом. Потому как мало ли кто водится на просторах этого мира, а захотят найти наше логово в теплое время года, так пусть попробуют. В крайнем случае, всегда можно будет уйти в горы. Впрочем, шансы на успех были. Никто не воевал зимой. Да, ожидали опасности в виде хищников да духов, но не более. Так что пока очухаются, соберут силы, мои воины сумеют пройтись по краю, снимая сливки внезапным нападением. Не всегда возвращались те командиры, которых посылал. Железо врагов или неумелое командование собственным отрядом заканчивали их жизни, выдвигая вперед лидеров от природы, сильных, умных, хитрых. Так что когда в один день ко мне прибежал гонец воин из отряда, что я ранее выслал в поход, я немедленно велел привести его ко мне. Меховая волчья накидка в ине, хвост спрятан, обмотки на лапах во льду, частично размотаны и оставляют кровавые пятна, которые я не видел, а скорее чувствовал. Хершер, как я рад вас видеть. Я пробирался через ледяные поля, уклонялся от когтей стылых хищников, бежал, промерзая. Говори, какие новости ты привез? В нетерпении перебил его я. Воины возвращаются, приближаются из набега на южных человечишек. Ну как они, сильно ли их побили? Нет-нет, успешен был их поход, побили-пограбили людишек. Пока они спохватились, мы уже целый караван угоняли. Из сараев скота немерено выгнали, из амбаров мешки с едой и связками сушеной хрустящей всячины накидали. Как и велено, брали еду в первую очередь. Людишек запрягли в сани, чтобы быстрее было. Кнутов и палок для их спин и голов не жалели. Много от когтя Витча осталось? Нету Витча. Хрол обрубок командовал налетом. По пути встретили остатки когтя Чичи и две норы с мелкими выводками. Хрол их тоже взял, прибрал под свою лапу, чтобы больше можно было утащить. Я взял с подноса кусок бараньего бока, сунул ему в грязные лапы, налил вина из заплетенной бутыли в кружку. Пей, гонец, заслужил. Славься, Хершер. Пока гонец чавкал, роняя крошки, я думал. Погоня была за вами, не видели. Хрол вел клановых через Рафаривский лес, потому все подумают на тамошних тварей. Если добыча действительно так велика, как рассказывает гонец, то это позволит без серьезных потерь перезимовать, сохранить жизни как воинов без самоубийственных походов, так и подрастающий молодняк. Второе, если налет на городок людей так успешен, то может это основной путь, как прокормить разрастающееся логово и постоянно требующее еды войско. Когда поредевшие бойцы двух когтей вернулись, их встречали с ликованием. Удача была на нашей стороне. Хрлообрубка закрепил на должности командира одного из отрядов. Он казался с виду хорошим командиром. Ну а если не справится, то также в походе кто-то его заменит, как он заменил Витча. Порасспрашивал его о походе. По краю коснулись Рафаривского леса, но там не увидели для себя ничего полезного зимой. Ни поселений, ни вообще какого-либо жилья по окраинам, а вглубь соваться не решились, так как у него была собственная довольно зловещая история. Те, кто шел на Брейсбах, шли в набег и уходили из него, пройдясь по краю замерзшей чащи. Таким образом хотели хотя бы немного запутать возможную погоню. Они сказали, что не встретили никаких особенных опасностей, просто недвижимый мертвый лес. Пожгли костры, погрелись, никто не вышел. Вот в теплое время года туда явно стоило явиться, а вдруг лес бесхозный стоит, хоть и маловероятно, но пометку на карте я сделал. Псы не хотели никому уступать и по глубокому снегу пошли не на юг, куда было легче пробиться как по чужим следам, так и от того, что и рельеф там был удобнее, и снега реально меньше, а пошли на запад, в пределы то ли Халицкого приграничного княжества, то ли жречества. Там просто никто не мог с уверенностью сказать, кто у них главнее, местные землевладельцы или жрецы, чье влияние в последние годы значительно возросло. Им также сопутствовал успех, хоть вернулись и не все, но с хорошей добычей. Ограбили пару селений да одну деревню. К тому же Сурнур вожак на корявом рикшпиле клятвенно уверял, что по следам их не найдут. В пути их застала метель, и они сами чудом не заблудились в однообразных чужих холмах. В качестве моей доли мне были сбагрены все захваченные люди и совсем немного полезных вещей. Псов можно было понять, им нужно было много бытовых вещей, а люди могли уйти лишь на пищу, тогда как я этого не хотел, ведь им можно было найти гораздо лучшие применения. Когда стал разбираться с их уловом, неожиданностью оказалось увидеть среди них молодого неофита, монаха. В простой сутане, с открытой обритой головой, он выделялся среди всей кучки людей тем, что пытался оказать помощь раненым. Обтирал раны, накладывал повязки, метался по узилищу, не обращая внимания на собственные синяки и кровоподтеки. Видя такие успехи зимних походов, попытались устроить налет на одно из главных разведанных логовищ врагов, что в землях выродков Стича, но тут уже природа от нас отвернулась. Несколько дней дул теплый ветер с Солосахской пустыни, отчего сугробы немного опали, оплавились как под действием гигантского факела. Но вскоре теплые ветра пропали и вновь северные ветры вернулись, принеся морозы. Образовавшийся слой льда был недостаточно крепок, чтобы удерживать вес воина, но достаточен, чтобы острыми осколками резать лапы. Воины выбивались из сил, чаще приходилось менять тарящих дорогу, количество раненых увеличивалось, а ведь еще даже до врагов не добрались. Не дойдя до логова стичевских выродков, повернули назад. У нас хватало еды до весны, в отличие от многих окружающих. Но рабам все же доставалось меньшие доли. Они худели, летний-осенний жирок уже давно сошел, и через кожу уже можно было разглядеть выпирающие кости. Проходя мимо их нор, однажды вечером услышал чей-то шепот: «Хорошая моя, закончится и эта зима, придет за ней весна, и мы еще увидим зеленую травку, наедимся досыта». Кто это был, так для меня и осталось загадкой. А остатки гоблов-рабов мы раздали по некоторым вассальным поселениям. Глава 3. Интерлюдия. Встреча некоторых глав кланов проходила в становище злобных гуляк. Местные были отвратительными хозяевами, а потому вожак, крупный гоблиноид, зажиревший, с мягкими многочисленными брылями, свисающими на засаленный воротник халата, не забывал жрать, когда несколько его гостей сидели перед ним с пустым брюхом. Это не добавляло им добрых чувств как к нему, так, впрочем, и к друг другу. Если бы не жизненная необходимость, то встретиться таким составом они могли бы только столкнувшись в сражении против друг друга. Когда в легкое жилище, собранное из костей, кошей войлока зашел последний из ожидавшихся, хозяин взглянул на него заплывшими угрюмыми глазами, чуть шевельнулся, будто хотел встать, что-то пробормотал в виде приветствия, и гость, не дожидаясь приглашения, без зова плюхнулся на грязные подушки, залитые по виду жиром. Сначала присутствующие попытались вести некое подобие светской беседы. «Благополучно ли перезимовали ваши самки?» «Благополучно», — буркнул Сагзол головогрыз. «Благополучно ли пережили зиму ваши рабы?» Не успокаивался один из собравшихся вожаков. «Благополучно». Потряс челюстью с маленькими зубами, зажатой в лапе, хозяин этого места. «Иное дело, кажется, у тебя, а?» — спросил вопрошающего глава мелкого племени зеленокожих гняк. «Почему так думаешь?» «Ну, как же, у кого достаток пищи, тот сидит в логове и не шатается по гостям. Гость гостю рознь. Ты вот, видимо, потерял последнее и стал тут приживалой левой задней лапкой хозяина дома. Пока что у меня есть и мясо, и теплая нора. Только скоро, может случиться, ничего этого не будет. И у меня, и у вас. Тише, тише, мои кровожадные друзья», — дожевывая, бросил грузный головогрыз. «Мы тут собрались, чтобы не лаяться, успеем еще». «Да-да», — подал голос его полная противоположность, довольно рослый и худой крыс, замотанный в плащ, который, впрочем, не скрывал, что под ним довольно много защитного металла. «В этот раз не забота о пище гонит нас по зимней пустоши. Давайте уже о деле. Твои уши услышали что-то новое? Уж не мор ли начался? Тьфу-тьфу, не вспоминай даже. Нет, нарушитель устоев все еще жив. А-а-а, так мы разве не за этим собрались здесь? За этим. И это неприятно, что из-за него приходится тратить силы, почти так же неприятно, как видеть ваши гнусные морды. Но что не сделаешь ради мести? Да за что тебе мстить, гняк? Разве твои жилища ограбил этот выскочка? Он потеснил мое племя с охотничьих угодий, которые ты перед этим захватил у меня. Вы и так жрете в три горла, надо делиться. Да заткнитесь вы», — неожиданно низким голосом прикрикнул головогрыз. Остальным пришлось послушаться, хоть недалеко ждали готовые ко всему воины. Умереть они могли так быстро, что никто бы не успел прибежать на помощь. «И что, с чего начнем? Надо сказать, сколько у тебя есть воинов?» «Всех-всех, никто никогда не узнает, сколько у нас воинов. Но мы же должны как-то построить план. Чего его строить? Собираемся, наваливаемся, и врагов нет. А как добычу будем делить? Прежде чем ее делить, надо сперва ее взять. Делим по числу приведенных бошек на драку. Эй, а если я приведу одоспешенного? Огняк выгонит всех рабов, и мой хороший боец получит такую же долю». «Не согласен. Может, на месте уже определимся? И это, трупы не грабим до конца боя». «Да-да, конечно, конечно, все-все поняли. К тому же смотрите, кто у нас есть. Где там эти уроды?» — воскликнул хозяин на круге. «Этих перебежчиков приведите». Завели двух разнаряженных гоблов, которые при виде собравшейся компании стали на вид еще более жалкими. Они содрали свои колпаки с покатых лбов и, согнувшись в полупоклоне, начали угодливо улыбаться сразу всем, смотря на них, отчего отчаянно косили глазами. «Мы с Камском и Таркас, полезные и нужные. Вы пока как сквежье говно, вроде и воняете, но сожрать можно. И чтобы не сожрали, от вас нужны сведения». Двое предателей упали на колени. «Все-все расскажем, а великие войны, все-все знаем», — слово взял вновь хозяин. «Мы с их помощью вырезали несколько патрулей этого мутанта. Некоторые из вас еще не сталкивались с ними, а они интересно и болтают. Послушайте, затащили избитого, с выколотым глазом, отсутствующими резцами, подпаленной шкурой, без хвоста, без фаланг пальцев и многими другими увечьями крысу. Тот, глядя на них через щелку единственного глаза, заверещал, разбрызгивая кровавую слюну: «Я пропащий! Хершер вас порвет, высосет ваш мозг, выпьет глаза, да-да, так-так будет». На что ему один из затащив его принялся его избивать, а по мановению лапы утащил из пропавшего горечью помещения. «Ну как, хорошие у него воины, а, если мы не будем держаться вместе, то такие как он могут нас сожрать», — выспренно напыщенно воскликнул он. После один из собравшихся решил задать давно мучивший его вопрос: «А почему среди нас нет остальных наших союзников? Где Крор, Свежеватель, Балов, Глобля и другие?» — спросил, будто очнувшись, Краксик. Собравшиеся вожаки переглянулись. «Даже не представляю, как ты стал главой своего племени, потому как я умный и хитрый», — выпятил грудь Краксик. «Ну да, потому что мы собрались планировать битву, в которой наши союзники должны немного кончиться», — пояснили ему. Другие предводители переглянулись и смотрели на мелкого доходягу как на кусок мяса, как на того, кто тоже должен будет исчезнуть. «Хорошо, что никто не боится идти на битву». «Никто же не боится, да, ну, нет, тверды, да, как обожженная солнцем глина. Хе-хе, очередная выскочка, он страшный», — пискнул кто-то. «Это кто там?» «Это Гартакс, можете называть его князь, без княжества», — загоготался всеми над неудачником вождь зеленокожих. «Как видите, у нас уже есть опытные воины, которые скрещивали оружие с этой сволочью. Есть и еще новости». Головогрыз наклонился вперед. «Есть те, кто заинтересованы в смерти этого нового вожака. Они пришлют немного крыс, которые жили в городе на востоке и уже тоже воевали с нашим врагом. А еще они дают много, нет, немного, но мне и нам хватит. И помогут собрать всех, кому не сидится на месте, где они были зимой, когда мы траву грызли и последних рабов доедали. Если тебе сейчас не нужно, то отдадим твою долю другим. А что, даже большого унзура можем, если договоримся», — оскалился глава. «Жаль, давно не видел агров. Видел кто в своих землях? Нет, нет, нет», — раздалось со всех сторон. «Ну да, жратвы у нас мало, нечего им у нас делать. Зато еще нам помогут нанять человеков». «Что, человеки? Убить? Стойте вы, убить — это нужные человеки. Да и убить позже успеем. Кто такие? Почему будут воевать за нас?» — начали задавать вопросы те, кто поумнее. «Наемники. Им без разницы за кого воевать, лишь бы платили. Кто-то их знает, это живодерские эти роты». «Живодерские роты, экарши. Мерзкие, вонючие, подлые, страшные, безжалостные людишки. Ну хватит их уже хвалить. Сколько сил, мы всех победим. Если бы мутант-вожак был слаб, он бы не захватил такой кусок. Ты что, нас считаешь слабыми? Хвастовство, типичное для вас, ведет к гибели. Эй, воины, хватит, не будем заниматься пустым препирательством. Опасности почти нет, но хвастливость будет пагубной для всех. Итак, вопросов у нас уже возникло немало». Головогрыз мощно отрыгнул, откинул в угол кость в груду таких же. «Давайте уже перейдем к конкретным планам. На монаха у меня сразу появились определенные планы, но не спешил вызывать его к себе, дал потомиться в заточении, без света с остальными людьми, которые вроде бы, как и успокоились, а с другой наверняка червячок сомнения о своем будущем не оставлял их в покое. Поговорить его вытащили в небольшую клетушку, где клановые нас и оставили. Парень был совсем молод, лыс, насуплен, наверняка едва совершеннолетие наступило, синяки на его лице светились даже в полутьме. Псы с пленниками не возились. Парень не сразу меня заметил, сидел не шевелясь, а когда осмотрелся, то быстро сделал охранительный жест. Он коснулся указательным пальцем пупка, еремной ямки, правой груди и левой груди, символ молота, и на груди висит подвеска, деревянный молоточек. «Я не хаосит, чтобы ты мог защититься от меня подобным». Имперскую речь он явно не ожидал услыхать. «Кто ты, нелюдь, и где я?» «Я, как ты сказал, нелюдь, а ты у меня, и не в гостях, мы заплатим выкуп». «Ты думаешь, мне нужен выкуп? А для чего тогда я здесь? Хотели бы меня сожрать, то уже бы начали. Или, ты жаждешь наши души? Ты прав, еду из тебя я делать не собираюсь. Пока, и души ваши пока ни к чему. Пока». Ничего не мог с собой поделать, и обстановка нагнеталась сама собой. «Тогда что, использовать меня в своих мерзких ритуалах? Зигмар не оставит меня в тяжелый час. Ваш ритуал будет испорчен, и вы все погибнете, а я встречусь с Богом-Императором в лучшем из миров. Он вообще нормальный? Кого ко мне притащили псы? Предложение у меня простое. Мы, видишь ли, периодически воюем, и выходит порой уж больно кроваво, что меня не слишком устраивает. Да, представь себе, в моих рядах появились и люди, жизни которых мне бы хотелось сберечь. И вот тут ты и нужен. Лечи, штопай, ампутируй. Вы же, наверное, что-то умеете, наверняка. А там, глядишь, и других моих воинов посмотришь и проведешь ей тоже осмотр. Лысый начал что-то бормотать, из чего я услышал только: против рати зла несметных. Хаос прет со всех сторон, его гонит вечный глад. Не дал ему закончить. Слышь ты, неофит, где ты видишь хаос? Я сам с ними воюю. Честно, я повторил символ, который изображал этот бритоголовый юноша. Не богохульствуй, и негоже мне, человеку, сотрудничать с нелюдью. Ну ты уж меня извини, но это и вовсе глупость. А как же союз империи с гномами? Как быть с тем, что именно эльфы передали людям знания магии, передали часть своих секретов? И разве сами ваши князья, герцоги, графы и прочие бароны с вольными городами не нанимают войска нелюдей в войнах между собой? А, агры, орки, великаны, разве не они принесли победу Рудольфу при Мюльдинхиме? Что-то ему никто не сказал, что нельзя сотрудничать с нелюдью. Или ты возомнил себя тем, кто лучше императора? Видел я памятник в Канхельме тому императору, и тогда мне популярно пояснили, как быть правителем и беречь подданных, громя врагов наемными племенами. Парень аж задохнулся от возмущения, его лицо побагровело, синяки почернели, а потом побледнел. И он и я начали повышать голоса. Ты в любом случае не получишь наши души. Ну что ты заладил, сдались вы мне, души не претендую. Разве зигмариты не учат защищать слабых? Ну, учат. Вера учит защищать людей. Так защищай людей. Вон у меня их сколько? Десятки. Они людей. Причем эти люди у нас равны и с гунулами и крысолюдами. Потеребил правой рукой черенок сечки, что успокаивало. Что-то он меня немного выбесил на ровном месте. Я с ним боги знают сколько времени. А ты представь, если найду какого уликанца, разве они откажутся помочь псобловцам, наверняка появившихся по воле их бога? Ты думаешь, они откажутся лечить и даже учить? Не думаю. И что тогда? Ты, юный зигмарит, не поможешь людям в этих безрадостных местах. Я нападал на него и так едок. Или ты просто жаждешь убивать любую нелюдь? Может, тогда ты считаешь, что в городах ваших стоит перебить гостевые кварталы гномов и эльфов? А, но империя. Империя не самоцель. Люди. Люди цель Зигмара, не защита церкви, которую он не создавал, а защита простых и слабых. Кстати, разве он сам не уликанец им был? А ведь знать нанимает орков, это значит никак не поколеблет устои. А что если они смогут нанимают нас, когда через тебя мы выстроим хорошие отношения? А всего и надо учить языку, письму и счету. Не всех наших, нет, хотя бы тех, кто поедет послами, а эти научат других. Само твое присутствие будет говорить о твоем покровителе лучше всех слов. По тебе все мои воины, ремесленники и собиратели будут судить о людях. Ты думаешь, их у нас нет? Ты еще увидишь пустоши. Воюй за правое дело. Разве ваши архилекторы и теогонист, кто там ныне, не говорят, что война всего лишь средство для достижения цели, мрачное дело, призванное защитить цивилизацию от ее многочисленных врагов? Удивляешься? Да я сам слышал в Канхельме их проповеди. И вообще ты же монах. Твое дело наставлять и просвещать, но не для вас, вы мерзость, достойная лишь уничтожения. А вы даете этой мерзости возможность стать лучше? Нет, никогда. Не будешь помогать, я вырву и сожру твою почку на твоих же глазах. Внимательно посмотрел я на него. А почему почку? Неожиданно задал он вопрос. Потому что у тебя останется вторая, с которой ты можешь прожить. А откуда вы это знаете? Я лишь пожал плечами, знаю и знаю. Пообщался бы он столько с Мартином, сколько я в последнее время. Я хорошо разбираюсь во внутреннем мире людей. Ладно, какие у меня еще доводы остались? Немного, но есть. Вот назови мне заповеди истинного зигмарита. Давай, ты же неофит, ты должен знать. Мои доводы один за другим, как удары топора по древесному стволу, уменьшали уверенность монашка. Он закатил глаза и прилежно, как на экзамене, размеренно начал говорить, будто зачитывал заповеди. Исполняйте приказы, всегда помогайте народу гномов, работайте над сохранением единства и целостности империи, даже ценой личной свободы. Несите истинную верность с послушанием его императорскому величеству, императору. Искореняйте и уничтожайте зеленокожих, служителей хаоса и всех тех, кто использует порочную магию, где бы они ни скрывались. Что не так у нас с заповедями? Вот давай разберемся, следи за словами. С империей не воюю, нафиг не нужна, врагов и так полно. Более того, я был бы рад дружить. Представь сотню-другую моих клановых крыс на параде союзных в Эрштетте. Смотрится, да, но набег псобловцев. А это разве империя была? Разве Халет уже стал ее провинцией? Нет. Далее, про гномов. Я с ними торгую так-то. А торговля это разве не помощь? Мы им продаем сырье, чистим от монстров торговые пути. Да у вас даже не вся знать подобное делает. Еще и якшаются со всякой нечистью. Он престыженно наклонил голову. Обидно за людей, но это правда. Работайте над сохранением единства, вот и поработаешь. Ты будешь помогать нам, а мы будем вычищать ваши города от тех, кто водится в подземельях. Не знаешь, кто там есть? Да там почти такие, как я, только хуже. Они не разговаривают, они режут, крадут, разрушают и распространяют скверну. Про зеленокожих вообще кого хочешь походи, поспрашивай, или посмотри. У нас на складах стопки шкур их складированы. Ты думаешь, они сами с себя сняли? Мы уже столько сотен нарезали их, что мне пора уже бы и награду вручить за очистку земель от этих беспокойных уродцев. Я перевел дух. Там еще что-то было про порочную магию, но упущу этот момент, может не заметит. Ваши шаманы есть зло и тьма. У нас их нет. У нас есть инженеры, работающие с чертежами, порохом, металлами. Ну и колдуны есть, но им и выхода нет. Коллегия магов ведь тут не появляется, не набирает учеников. Так-то бы они могли. Я уже был на грани фола. И последнее. Императора у вас сейчас нет и неизвестно когда будет. Так что ни по одному пункту я не соответствую. Устал, будто в битве нахожусь. Как звать-то тебя, монах? Хьяльтиот. А меня ты можешь звать Хирошир. Итак, Хьяльти, согласен ли ты лечить моих воинов и учить некоторых существ жизни? Но я многого не знаю. Отвечай мне, Хьяльти. Согласен. Но драться за вас не буду. Да и не надо. Помахать железом найдется кому и без тебя. Глава 4. На рассвете, когда солнце только осветило внутренний двор поверхности логова, я вышел из норы и, зевая во весь рот, стряхнул с себя оцепенение сна. Намечается отличный весенний денек. С утра еще подмораживает, но основную часть снега уже сдуло. Утиные стаи утолили голод, а значит главная проблема оказалась на время устранена. Здравствуйте, Мартин. И вам здравствовать, Хирошир. А это ваши воспитанники? Я заметил некую вольность их поведения в вашем жилище. Да, они меня считают своим родителем. Не стал я пускаться в долгие объяснения. Быть может, представите нас? Я, конечно, их видел и у себя, когда вели вскрытие умерших, и тогда не стал прогонять столь любопытную молодежь. Представлю, а чего же нет? Только если квикш, язык крыс, для них свободный, то рикшпиль они только осваивают. Вон те здоровяки, Хариб, Диеймол, Тигр, Вердр, вон те двое Лакратии и Шарн, вон те, что на спинах первой четверки что-то грязью выводит, Лука, Вейл, Обскурий, Вол. Тонким голосом поправил молодой крыс, утирая нос грязными лапками. А я Скурр, конечно, Вол и Скурр, о, пять сыновей Азуриана и советники. Да вы оригинал, уверяю вас, это первое, что пришло в голову, профессор. Скурр подобрался поближе и пока мы с профессором беседовали, постучал меня по кольчужному бедру. «Чего тебе? А ты возьмешь нас в новый поход?» – пропищал тот, сверкая глазками. «Да-да, возьми нас, возьми, испытай, возьми лучших!» – запрыгала вокруг малышня, хотя они уже, конечно, не выглядели той мелюзгой, как даже в начале зимы. Округлость тел спала, появилась некая угловатость и вместо мягкости – неуверенности движений стала проявляться порывистость и резкость. «Вы их берете с собой на ваши войны?» – приподнял брови Мартин. «Да, было дело. Надо же как-то приучать их к той жизни, что их ожидает. Осуждаете?» «Нет-нет, просто интересно. Ваша жизнь и традиции». Я повернулся к мелким. Их глазки буравили меня, ожидая того, что я придумаю на сей раз. «Будет и для вас испытание. Помнится, какое-то время назад я велел вам ходить к Струху, Хрискачу и другим знающим искусство письма и перенимать его. Слышали ведь, как я говорил вам это?» «Да», – нестройно и неуверенно прозвучало в ответ. «Вот и сейчас мы испытаем, как вы этого умеете. Эй, хромой, сбегай к шипу и принеси от него пергамент и чернил». «Хирошир, а разве на войне писать необходимо?» – возмутился тигр. «Там ведь нужна сила и ловкость. Мы должны уметь нападать. Мы должны уметь владеть клинком и копьем». «Да», – уже стройно поддержали криками его братья. «Ну если вы не хотите стать теми, кто кто будет вести войска, кто будет управлять кланом племенем, то да, уметь не надо. А если хотите достичь чего-то большего, то вам это просто необходимо. Да зачем? Какая сила в этом письме, в этих свитках? С помощью знания письма, особенно вместе с языком ваших врагов, можно узнавать их секреты, узнавать секреты ремесел и тайных знаний, которыми они не хотят делиться. А учет того, что ваши люди создадут, вырастет. Если вы не будете знать, сколько у вас есть в запасе еды, копий, щитов и другого имущества, что записано на пергаменте, то как вы поведете своих воинов на войну?